15 лет назад. Утром вместо побудки включили знамя, усыпанное звездами, по случаю Дня независимости. Гимн США. Вивиан продолжила спать. Когда я забралась к ней наверх, она оттолкнула мою руку и сказала: «Да отвали ты». Я так и поступила и притворилась, что не обиделась. И пошла в душевые, чтобы помыться и почистить зубы. После этого направилась в столовую. Там работники кухни приготовили нечто особенное по случаю 4 июля. Блинчики с черникой, клубникой и взбитыми сливками. Мне сказали, что это блинчики свободы. Я решила, что выглядят они не то смешно, не то жалко. Вивиан просто не явилась на завтрак, даже с опозданием. В ее отсутствие Натали быстро и жадно съела вторую порцию. В уголке рта у нее застыл красный сок клубники, похожий на искусственную кровь, которую используют в театре. Эллисон, в отличие от нее, ничего не поменяла в своем рационе. Съев 3 кусочка, она отложила вилку и объявила: «Как же я объелась, и почему я такая свинья?» «Давай еще», — сказала я. «Я не расскажу, Вив». Она строго на меня посмотрела. «С чего ты решила, что Вивиан имеет отношение к моему питанию?» «Я просто подумала, что я как ты? Что я делаю все, что она скажет?» Я уставилась в тарелку. Я не обиделась, мне скорее стало стыдно. Я быстро одолела оставшиеся блинчики. Но если бы тут была Вивиан, я бы съела столько, сколько она. 1 кусочек или целую сотню — неважно. Я знала это. «Извини», — сказала я. «Я не нарочно, просто...» Эллисон протянула руку и похлопала меня по ладони. «Все нормально. Это ты извини». «Вивиан бывает очень убедительной». «И полной стервой», — добавила Натали, перекладывая к себе недоеденные блинчики Эллисон. «Мы понимаем». «Мы друзья», — объяснила Эллисон. «Мы лучшие друзья». «Но иногда она ведет себя как стерва», — с нажимом повторила Натали. «Вив сама знает. Да она бы так и сказала, если бы оказалась здесь». Я вспомнила прошлый день. Вивиан видела ту катастрофу, которой окончилась моя попытка поцеловать Тео. На ее губах играла усмешка. И она до сих пор ничего не сказала. Это меня страшно волновало. Я ждала, что она выдаст хотя бы что-то во время костра или перед сном. Она промолчала. Я решила, что она бережет историю для очередного раунда 2 правд и лжи. Именно тогда это заденет меня сильнее всего. «Почему вы ее терпите?» «А ты почему?» — пожала плечами Эллисон. «Потому что она мне нравится». Но дело было не только в этом. Она была старше. Она взяла меня под свое крыло. Она учила меня всему и делилась секретами. Она была очень крутой и сильной, а еще ужасно умной, хотя старалась это скрывать. Мне кажется, за Вивиан стоило держаться. «Она нам тоже нравится», — отозвалась Натали. «И у Вив непростая судьба, знаешь ли. Иногда она отвратительно себя ведет по отношению к вам». «Она такая. Мы привыкли. Мы знаем ее очень давно». «Всю жизнь», — уточнила Натали. «Мы знали, что она из себя представляет еще до того, как с ней подружились. Та же школа, тот же район, сама понимаешь». Эллисон кивнула. «Мы нашли к ней подход. Она имеет в виду, что если у Вивиан нет настроения, лучше не лезть к ней на глаза и подождать, пока все пройдет само собой». Я провела все утро одна в Кизиле. У девочек был очередной урок стрельбы из лука. Потом меня отправили в здание ремесел и искусств. Там другие 13-летние занимались поделками из кожи и мастерили браслеты. Я бы предпочла пострелять из лука. После этого пришло время обеда. На этот раз не явились ни Эллисон, ни Натали. Я решила не есть в одиночестве. Отказалась от сэндвича крок-месье и отправилась в Кизил, чтобы их найти. К моему удивлению, я поняла, что они именно там еще до того, как вошла в коттедж. Оттуда доносились возмущенные голоса. «Не надо тут читать нотации про тайны», — орала Натали. «Особенно, если отмалчиваешься, где была с утра». «Это не важно», — прокричала Вивиан в ответ. «Важно то, что вы солгали». «Извини», — сказала Элисон самым драматичным своим голосом. «Мы уже 100 раз ведь извинились. Этого, блин, недостаточно». Я открыла дверь и увидела, что Элисон и Натали сидят плечом к плечу на кровати последней. Вивиан стояла прямо перед ними. Ее лицо заливала краска, а немытые волосы слиплись в пряди. Натали выставила вперед грудь, будто собиралась отбить атаку на хоккейном поле. Элисон, наоборот, сгорбилась. Волосы падали ей на лицо, скрывая, кажется, слезы. Все трое повернулись ко мне, когда я вошла внутрь. Воцарилась тишина. «Что происходит?» — спросила я. «Ничего», — ответила Элисон. «Просто дурака валяем», — поддержала Натали. И только Вивиан сказала правду. «Эмма, мы кое-чем заняты. Мы должны разобраться с одной фигней. Приходи попозже, ладно?» Я, пятясь, вышла из коттеджа и закрыла за собой дверь, отгораживаясь от шторма, который с новой силой разгорался внутри. Вивиан, похоже, была не в настроении, о чем мы с девочками и говорили с утра. Но на этот раз они попались ей под горячую руку. Я не знала, куда мне пойти. Я повернула в сторону лагеря. Прямо позади меня стояла Лотти. Она была одета в белую майку и клетчатую рубашку. Длинные волосы были заплетены в косу, сбегавшую по спине. Она стояла достаточно близко, чтобы услышать, что творится в Кизиле. На лице у нее читалось вежливое удивление. «Выгнали?» — спросила она. «Что-то в этом духе». «Ничего, скоро пустят обратно». Она посмотрела на дверь коттеджа и снова на меня. «Ты первый раз живешь с группой девчонок?» Я кивнула. «К этому надо привыкнуть. Я тоже была ребенком, так что первый раз оказался весьма болезненным и поучительным». «Вы приезжали сюда отдыхать?» «В каком-то смысле, да. И вот что я усвоила. Каждым летом в коттеджах случается пара-тройка ссор. Сложно жить в замкнутом пространстве столько времени». «Но это просто ужасно. Я сама удивилась, что так расстроилась. Я никак не могла забыть красные щеки Вивиан и слезы, блестевшие на лице Элисон. Тут есть пара более мирных мест. Пойдем туда». Лотти положила руку на мое плечо и повела меня прочь от коттеджа в самый центр лагеря. Спустя какое-то время я с удивлением поняла, что мы направляемся в особняк и обходим его сбоку, чтобы подняться на заднюю террасу. Там стояла Френни, облокотившись на перила. Ее взгляд был устремлен на озеро. «Эмма», — сказала она, — «какой приятный сюрприз». «В Кизиле разыгралась ужасная драма», — объяснила Лотти. Френни покачала головой. «И почему я не удивлена? Хочешь, чтобы я разобралась?» «Нет, все пройдет. Всегда ведь проходит». Она помахала рукой, приглашая нас присоединиться к ней. Мы уставились на воду. Перед нами лежало прекрасное полуночное озеро, залитое солнечными лучами. «Прекрасный вид», — сказала Френни. «Сразу начинаешь чувствовать себя бодрее, правда? Это место просто чудесное. Тут все становится лучше». «Так говорил мой отец. А он это узнал от своего отца. Я верю ему». Я смотрела на озеро, и мне с трудом верилось, что еще 100 лет назад этого огромного массива воды не существовало. Мне казалось, что деревья, камни, противоположный берег были тут всегда. «А ваш дедушка правда создал озеро?» «Правда. Он увидел эту территорию и понял, что она нуждается в озере. Бог не создал здесь водоема, поэтому дедушка взял эту задачу на себя. Он был первопроходцем в этой области, кстати». Фрэнни сделала глубокий вдох, будто пытаясь почувствовать каждый запах, ощутить все то, что способно дать ей озеро. «Оно твое. Теперь ты можешь им наслаждаться. И все благодаря ему. Тебе же нравится здесь, Эмма?» «Во всяком случае, еще 2 дня назад точно нравилось. Я обожала это место. А потом Вивиан отвезла меня на каноэ в свой тайник. И с тех пор мои впечатления словно надломились, рассыпались по камешку. Я не понимала, что происходит. Вивиан и ее отсутствующее настроение, слепая преданность Натали и Эллисон, а еще Тео. Мысли о нем по-прежнему заставляли коленки подгибаться, несмотря на то, как я перед ним опозорилась. Я не могла рассказать Фрэнни ни о чем, поэтому просто кивнула. «Чудесно!» Услышав это, Фрэнни расплылась в улыбке. «Давай попробуем забыть о том, что происходит в коттедже. Пусть ничто не омрачает твое удовольствие. Я не допущу этого».